Тут, конечно, можно говорить о том, что называют сказом. Сказ. Если вы не слышали об этом пока ничего, то мы с вами будем очень более подробно говорить об этом в связи с Гоголем. А сейчас я просто обозначу, что это такое, чтобы мы немножко могли об этом поговорить. Значит, сказ – это повествование, обычно повествование, которое сориентировано, во-первых, на устное говорение, имитирует устное говорение, во-вторых, имитирует чужую, не авторскую точку зрения. Как правило, более простое, даже, может быть, более примитивное. Ее обычно называли в 20-30-е годы демократической точкой зрения. То есть автор говорит как бы не от себя, и как бы не своим языком, а использует язык и точку зрения, ну, скажем, простого человека. Вот это сказ. Но, конечно, тут возникает некоторый вопрос. Сначала нет. Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана. Французу отдана. Четкое просторечие. Ведь были схватки боевые, да говорят еще какие. Недаром помнит вся Россия про день Бородина. Ну и дальше действительно простая, опять же, просторечная, почти прозаическая речь. Мы долго молча отступали, досадно было, боя ждали, ворчали старики, что ж мы на зимние квартиры. Не смеют, что ли, командиры, а вот тут неожиданная выразительность, чужие изорвать мундиры, а русские штыки. И вот нашли большое поле, если разгуляться где на воле, построили ряды, у наших ушки на макушке чуть-чуть рассветило, пушки и леса синие верхушки, французы тут как-то. Ну и так далее. Тут много таких вот, действительно, говорных моментов. Забил заряд я в пушку туго и думал, угощу я друга. Постой-ка, брат, муси, что тут хитрить? Пожалуй, к бою. Уж мы пойдем ломить стеною. Уж постоим мы головою. Постоим головою за родину свою. Явно такой просторечный разговорный оборот. Ну вот смотрите, душ был денек. Сквозь дым летучий французы двинулись как тучи. Это уже язык поэта. И все на наш ряду. Уланы с пестрыми значками, драгуны с конскими хвостами. Все промелькнули перед нами, все побывали тут. Вам не видать таких сражений. Носились знамена, как тени. Дыму огонь блестел, звучал булат, картечь визжала. Рука бойцов колоть устала. И ядром пролетать мешала гора кровавых тел. То есть поэт позволяет себе вклиниться в эту точку зрения. Виноградов, Виктор Владимирович Виноградов, как раз говорил, что очень важно, чтобы в решающих композиционных моментах были вот эти самые знаки устного говорения и чужой простой точки зрения. Тогда мы все проглотим, как сказ. Мы воспринимаем все как сказ, при условии, что в решающих композиционных моментах, на стыках, на переходах, помните, все здесь говорили, что запоминается первая фраза и последняя, имеет значение. Вот в сказе тоже, в композиционных стыках, если есть знаки устности и простоты, то они сработают. Вот, и тут, значит, действительно получилось. Получилось то, что блестяще назвал Кумпянский народной одой. То есть, с одной стороны, действительно, высокая одическая поэзия, вот, мы ее ощутили. Звучал булат, картечь визжала, ядром пролетать мешала дрова, гора кровавых тел. Носили знамена, как тени. Действительно, необыкновенная одическая сила, ораторская, собственно, риторическая сила речи огромная. И в то же время, значит, действительно, в целом-то это, мы как бы воспринимаем как монолог старого солдата, не от начала до конца. Вот. Ну тут, значит, ладно, сейчас пока не будем это комментировать. Еще одно стихотворение того же типа. Это «Завещание». Thank you. Тут, значит, удивительное стихотворение. В нем практически нет ни одного традиционного поэтического образа. Вообще есть одна всего метафора. Единственная. Это тоже имитация сказа, очень точная, очень выразительная. Такая, даже более поразительная, потому что она сбивчивая. Это действительно как бы говорит. Потому что все-таки Бородино — это риторика, это риторический монолог. А тут другое. «Наедине с тобою, брат, хотел бы я побыть. На свете мало, говорят, мне остается жить. Поедешь скоро ты домой, смотри, за что моей судьбой сказать по правде очень, никто не озабочен. А если спросит кто-нибудь, ну кто бы ни спросил, скажи им, что на вылет грудь я пулей ранен был, что умер честно за царя, что плохи наши лекаря, и что родному краю поклон я посылаю. Отца и мать мою едва застанешь ты в живых. Признаться, право, было бы жаль мне опечалить их. Но если кто из них и жив, скажи, что я писать ли не, чтоб полк в поход послали и чтоб меня не ждали. Соседка есть у них одна. Как вспомнишь, как давно расстались, обо мне она не спросит. Все равно, ты расскажи всю правду ей. Пустого сердца не жалей, вот она не поплачет. Пустого сердца не жалей, пускай она поплачет. Ей ничего не значит. И ничего не значит. Тут, знаете, вот эти обрывы, паузы, как бы действительно, как пули грудь на вылет ранен был. Это учитывается при построении стихотворения, при организации его ритма. Такое прерывающееся дыхание, не может пауза, затем кусок другой фразы, как бы что-то проглотил и продолжает после перерыва. Вот. И это великолепное такое средство, помогающее пронизать текст, такой простодушной иронии. Иронию вообще трудно сказать, назвать простодушной, это как раз иронию легче назвать лукавой и так далее. Но здесь такой удивительный феномен иронии простодушной. Значит, вырисовывается такая жизнь нескладно, все нескладно. Вообще нескладная жизнь, нескладная страна, нескладный человек. Вот все как-то не сложилось. Все не сложилось, не складывается. И вроде бы как бы он равнодушен к этому, безразличен. Но на самом деле мы чувствуем, что нет. Нет. Это человек страдающий, но умеющий возвыситься над своим страданием, ну хотя бы в иронии. Вот это самый единственный эпитет, метафорический. Дмитрий Евгеньевич Максимов назвал общим эпитетом. Он сказал, что на самом деле вот это пустое сердце, этот эпитет принадлежит всем словам стихотворения. Не только вот это слово «сердце» и не только слово «соседка», но всем словам стихотворения. То тут, в общем-то, два начала взаимодействия. Одно, значит, это эмоциональная стихия, которая вот в этих разрывах ритма живет. Эти страшные горькие переживания. А с другой стороны, вот этот самый единственный эпитет, такой формальный элемент, который охватывает все, как выражение иронии, это противостоит страшным и горьким переживаниям, как некий противовес. И получается, что действительно страдание, но сдержанное страдание, страдание, которое под контролем оказывается, но именно от того воспринимается еще сильнее, еще выразительнее. Вот и самое главное, заметьте, что получается в обоих случаях, хотя стихотворения очень разные. Перед нами действительно сознание простого человека в каждом случае. Но этому сознанию не чужды черты лирического героя. Вот тут, как говорил Дмитрий Евгеньевич Максимов, черты простого человека проступают сквозь черты вернутовского человека. Черты вернутовского человека сквозь черты простого. То есть трагическое мироощущение, ирония, скептицизм, неверие и вместе с тем мужество, терпение, достоинство, которое человек сохраняет, к этой нескладной своей неудачной жизни. В общем, действительно, диапазон сознания лирического героя существенно расширяется благодаря вот таким явлениям. Это называют ролевой лирикой или лирикой в третьем лице. Вот, а лирических субъектов, вроде старого солдата или этого армейского офицера, который умирает в лазарете, это, в общем, называют обычно лирическими персонажами. Персонаж — это, в общем, фигура из повествовательного произведения. Здесь перед нами лирика, но действительно лирика в третьем лице, и перед нами нечто подобное персонажу, и значит диапазон поэтических возможностей Лермонтова тоже расширяется в эту эпоху. И вот это расширившееся сознание оказывается способным обрести наконец-то положительные ценности. Грани лирики их как-то незаметны. То есть они проглядывают иногда, но для того, чтобы тут же быть скомпрометированными, отброшенными и так далее. А здесь есть, например, в определенных ситуациях, конечно, появляются эти самые положительные ценности. Вот, скажем, когда человек остается наедине с природой. Когда волнуется желтеющая нива, и свежий лес шумит при звуке ветерка, и прячется в саду малиновая слива под сенью сладостно-зеленого листка, когда росой обрызганной душистой, румяным вечером или утро в час золотой, из-под куста мне ландыш серебристый приветливо кивает головой, когда студеный ключ играет по оврагу и, погружая мысль в какой-то смутный сон, лепечет мне таинственную сагу про мирный край, откуда мчится он. Тогда смиряется души моей тревога, тогда расходятся морщины на челе, и счастье я могу постигнуть на земле, и в небесах я вижу Бога. В общем, тут мы не будем говорить об источнике до сих пор, это Ле Мартин, который Лермонтов переделал. Будем отнесемся к этому как к оригинальному его тексту. Значит, что происходит? В чем лирический сюжет? Ну вот один из его признаков мы сейчас проследим. Это нарастающее сближение человека с природой. Вот, скажем, перекличка деталей. Малиновая, в первой строфе малиновая слива прячется под сенью сладостно-зеленого листа, как бы укрываясь от взгляда, отдаляясь таким образом. А во втором уже из-под куста мне ландыш серебристый приветливо кивает головой. Уже ближе. Дальше студеный ключ, играя по оврагу, лепечет мне таинственную сагу, лепечет. То есть что-то... Когда, говорят философы, снимается главная философская, поэтическо-философская антитеза поэзии Лермонтова, о которой писал Сафин, антитеза земли и неба. Между ними исчезает вот это традиционное противопоставление, и одинаково возможным становится земное счастье и вера в небесное совершенство. То, что представлялось несовместимым всегда Лермонтову, вдруг оказывается гармонически совмещающимся. Ну и тут можно и несколько еще таких же вот рядов проследить. Ну, скажем, когда волнуется желтеющая нива, и свежий лес шумит при звуке ветерка, и прячется в саду малиновая слива под сенью сладостно-зеленого листка, это как бы один миг. Один момент, одно состояние природы. Это как бы факт. Он перед нами как что-то объективное. А вот когда росой обрызганной душистой, румяным вечером или утро в час золотой, это уже не факт. Понимаете, это уже обобщение, которое осуществляет то, что сознание осуществляет человека, он как бы берет материал природы, вбирает в себя и начинает что-то с ним делать. Опять же, идет процесс приближения одного к другому. И, наконец, уже не обобщение, а такое завороженное состояние, когда студеный ключ лепечет таинственную сагу, это уже полное погружение в природу. Вот, и тогда опять приходим мы в четвертой строфе, где снимается небо и земля. Ну, можно еще в другом, там, естественные цвета в первой строфе. Значит, опять же, нечто фактически данное. Идеальные цвета во второй строфе. Румяный, золотой, серебристый и так далее. Это все ценностные такие определения цветовые. Опять же, значит, сознание уже объединяет себя с природой. Опять сближение. И таких вот действительно рядов признаков можно проследить немало, и процесс-то будет один. И в итоге-то преодоление противоречия, которое представлялось Лермонтову абсолютно непреодолимым. Вот-вот оно разрешится. Теперь другое. Иногда вдруг положительной ценностью становится для него родная страна, ту самую, которую, помните, с некоторым мрачным удовлетворением угроды в будущем, в юношеской своей лирике. Я имею в виду стихотворение «Родина», которое вы, возможно, знаете. Ну, давайте все-таки его вспомним. «Люблю отчизну я, но странную любовью». Хорошее начало патриотическое стихотворение. «Да не победит ее рассудок мой, опять странную, ни слава, купленная кровью, ни полный гордого доверия покой, ни темной старины заветное предание не шевелят во мне отрадного мечтания». Мечтание – это любое субъективное переживание, тогда, в котором участвует воображение и чувство. «Но я люблю, за что не знаю сам, ее степей холодное молчание, ее лесов безбрежных колыхание, разливы рек ее подобные морям». Вот видите, значит, остановимся. Значит, первый же ход состоит в том, что любовь к родине начинает отделяться от всех форм идеологии и идеологизированного патриотизма. Это первое. Это общепринятое, доступное всем, отвергается. Слава, купленная кровью, моя страна сильнее всех, ее все боятся. Мы всех победили. Я горжусь этим. Нет. Я за это ее не люблю. Дальше. Неполный гордого доверия покой. Стабильность, связанная с могуществом. Миролюбие, связанное, опять же, с тем, что мы сильнее всех. Казалось бы, есть чем гордиться. Нет. За это я ее не люблю. И темные старины заветные, не темные старины заветные предания. Это святыни, традиции, на которых держится культура. Опять же, нет. Опять это отвергается. Странно. Он действительно подчеркивает, что это странно. Это очень странно. Очень странно, но это так. И тогда переходит в другой странность. Степей холодное молчание. Люблю. Холодное молчание любить. Это трудно, действительно, и странно. Лесов безбрежных колыханий, разлива рек ее, подобные морям. Вот тут начинает ощущаться логика романтика, которому мило и привлекательно не все, не то, что устойчиво, не то, что определенно, а вот именно что-то безбрежное, безграничное, бесконечное, таинственное. Ведь холодное молчание степи – это какая-то глубокая тайна русского бытия. Вот это, значит, оказывается мило и дорого. Вот патриотизм как бы омывается в волнах романтического иррационализма. И омываемый, он в конце концов получает возможность открыть еще одну свою грань. «Проселочным путем люблю скакать в телеге» для ранней лирики довольно забавно, правда, поворот. Демон, который скачет в телеге проселочным путем, дано им взором медленным, пронзая ночи тень, что любит ночью скакать в телеге, взором медленным, пронзая ночи тень, встречать по сторонам, туда, куда не поедет, вздыхая о ночлеге, дрожащие огни печальной деревни. То есть, с обычной точки зрения, любить это просто невозможно. потому что это очень грустно. Значит, ночь пронзая ночи тень, вздыхая ночлеги, которого не будет, встречать по сторонам, куда ты не поедешь и с кем никогда не встретишься, но дрожащие огни печальных деревень — это сродни твоему состоянию, это сродни состоянию лирического героя. Ему не надо ехать туда, потому что дрожащие огни печальных деревень повторяют состояние его души. А его душа отзывается на эти повторы. И потом еще один ошеломляющий поворот к банальности, абсолютной банальности. Люблю, да, кстати, меняется и размер, и ритмическая структура меняется. Люблю дымок спаленной жнивы, в степи ночующий обоз, и на холме средь желтой нивы чету белеющих берез. Это вы уже не застали, а я еще помню. Был туристовский плакат «Посетите Россию». Значит, пшеничное поле и две березки. Ты себя не ручаешь, что у Лермонтова хапнули? Значит, не ручаюсь, но характерно, что совпало. Вот такой рекламный плакат, рекламный такой бренд России, на холме стоит желтой нивы, чета белеющих берез, действительно Лермонтов. И дальше. Дальше идут такие патриархальные, совершенно идиллические моменты. С отрадой многим незнакомой, вот разгадка. Я вижу полное гумно, избу, покрытую соломой, с резными ставнями окно, и в праздник вечером расистом смотреть до полночи готов на пляску с топанем и свистом под говор пьяных мужичков. Тут вообще все замечательно. Во-первых, понятно, с отрадой многим незнакомой. Раз многим знакомой, но из наших многим незнакомой. То есть он уже начинает отделять себя от элиты. Знаете, он сначала себя продемонстрировал, как такое элитарное сознание. Вот потом, по отношению к нему, занял позицию парадоксальную. А мне нравится. Вот все эти идиллические прошлые, так сказать, вещи. Я в восторге от них. И дальше он начинает усиливать такой резкий эффект, заострять пляску с топанем и свистом под говор пьяных. И вдруг мягко так, ласка, микширует мужичков. Он все, под говор пьяных мужиков. То есть это было почти как плевок. Это вдруг прозвучало. Это технический эффект называется микширование. Вот такое смягчение. И получилось действительно странная любовь, абсолютно оригинальная. Никакой системе не равна. Вот как Цветаева писала «Мой Пушкин» — это моя родина, можно сказать, лирика. Хотя он воздержался от этого. А действительно, его родина — это родина, которую любит он, а никто любит другой. И вот этот принцип очень разных фрагментов, и вот это неожиданные переходы, и, наконец, вот это постоянное повторение мысли о странности собственных чувств, это, конечно, все делает личность. Это переживание — это действительно достояние его сознания. Наконец, на фоне вот этих ранней лермонтовской псевдомолитвы, с которой мы познакомились, конечно, выглядит необычно поздние лермонтовские молитвы, и в том числе одна из них, которую мы сейчас прочтем. В минуту жизни трудную теснится ли в сердце грусть? Кстати, вот тоже. В минуту жизни трудную теснится ли в сердце грусть? Это как бы противопоставление. А в чем тут противопоставление? Трудная минута. Теснится ли в сердце грусть? Это, в общем, об одном и том же. А грамматическая конструкция как будто логическая, как будто противопоставлена. Одну молитву чудную твержу я наизусть, есть сила благодатная, созвучий свой живых, и дышит непонятная святая прелесть мне. И вдруг с души, как бремя скатится, сомнение далеко, и верится, и плачется, и так легко, легко. Вот. И значит, оказывается, что есть мгновение, когда молитва, вот именно молитва, звук молитвы, пока отметим это, не комментируя, именно звук молитвы, слово, Отсюда, собственно, не вера сама, а вот звук и слово обладают святостью, обладают благодатью, потому что они обладают способностью снять сомнения и страдания, освободить человека от сомнений и страданий. Это тоже новый момент и тоже положительная ценность. И вот, значит, действительно, лирический герой это все обретает. И, кажется, еще 2-3 шага. И он будет поэтом пушкинской поры. Поэтом, у которого есть система положительных ценностей, и мы утверждаем. Собственно, такую мысль, вернее, похожую мысль высказывал один из самых известных русских критиков середины века, 19-го, это Аполлон Григорьев. Что Лермонтов, собственно, шел к тому, чтобы принять, наконец, мир, против которого он восстал в своей юности. Чтобы принять и найти возможность установления с ним гармонических отношений. Ну и, собственно, если даже и не принял, то просто потому, что не успел. Такая, в общем, версия имела хождение в 19 веке, в 20 веке. И, в общем, помнится, когда учился в школе, так нам примерно и внушали, что, конечно, да, вот он пессимист, и в последних стихотворениях есть пессимистические ноты, но он просто не успел перестроиться, он же вот так молод. В общем, действительно молод. И, в общем, действительно хочется верить, что все было бы хорошо. Что могло быть, во всяком случае, хорошо. Вот, но только не с Лермонтовым. Понимаете, вот с ним хорошо быть не могло. И мы в этом можем убедиться. Во-первых, скажем, с Родиной. Да. Не только с Родиной. В конце концов, каждому из этих вот прекрасных стихотворений, которые мы прочитали и бегло рассмотрели, каждому из таких прекрасных стихотворений противостоит в позе лермонтовской лирики прямо противоположно. Вы найдете. Вот как писал Евтушенко, мои нервы натянуты как провода между городом нет и городом да. Вот, то есть город нет, все равно есть. Здесь напротив каждого города да. Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ, и вы, мундиры голубые, и ты, послушный им народ, ведь, может, за хребтом Кавказа укроюсь от твоих пошей, от их всевидящего глаза, от их всеслышащих ушей. Вот это, в общем, стихотворение с таким же широким диапазоном, как Родина. Начнем, скажем, с стороны рабов, страны. Вообще, можно начать с конца. Значит, с конца как раз традиционное все. У Лермонтова интересно, у него самое сильное выдается в начале. Прощай. Очень сильное момент. Я потом просил. Немытая Россия, страна родов, страна господ, и вы, мундиры голубые, и быть может. Он как бы возвращается снова к раннему своему, к ранней своей лирике, где, помните, жалобы турка звучали, и какой-то традиционному отождествлению России с Турцией, то есть символом азиатского деспотизма, но, значит, он опять это, об этом вспоминает. Паши, напоминаю, паши, значит, ассоциируется с Турцией, Турция ассоциируется с деспотизмом. Вот, значит, всевидящий глаз, всеслышащие уши, это действительно состояние жуткое, такое как бы кавкианское, Кавки еще нет, но уже что-то такое прорисовалось. Вот. А дальше, тут еще можно все это понимать в категориях деспотизм, угнетение, понимаете, и так далее. Но когда говорят «страна рабов, страна господ», тут уже уходят эти категории деспотизм, угнетение, бесправие. Здесь идет речь о том, что люди живут, чтобы подчинять. О безусловном подчинении. Вот этому самому деспотизму, угнетению. Люди иначе жить не могут. Вот это то, что Герцен и Чернышевский говорили потом «нация рабов, сверху донизу все рабы». Это уже есть у Лермонтова. либо рабы, либо господа. То есть либо рабы, либо рабовладельцы. И ничего третьего нет. И там уже, значит, комментаторы часто прилагали усилия, ну, есть несколько таких, как бы, якобы авторизованных списков, где послушный им народ, где покорный им народ, где им преданный народ. Вот комментаторы очень хватались за им преданный народ, потому что преданный, это имеет два значения. Можно сказать, преданный верный, верный, то есть очень послушный, и преданный, как отданный во власть. То есть как бы народ не совсем виноват, получается. Его отдали во власть, он преданный во власть, подчинение. Но когда возникает эта формула «страна рабов, страна господ», и ничего третьего не предполагается, то тут, знаете, ни кроме, ни чернилами не сможешь. Что сказано, то сказано. И дальше вот это оттенок оскорбительного презрения, который, конечно, уникален в русской поэзии, что а так о своей родной стране ни один русский поэт не писал. Немытая. В общем, когда он пишет о горе пьяных мужичков, о пляске с копанем и свистом, это тоже, в общем, что-то такое нецивилизованное, согласитесь. Но это, наоборот, умиляет стихотворение Родины, наоборот, умиляет. Это как нечто патриархальное такое, и вместе с тем этот лирический герой к цивилизации тоже относится отрицательно здесь. Ему даже приятно вот эта диковатость русского мужика, а здесь как будто иностранец сказал. Действительно, в 1939 году Россию посетил маркиз де Кюстин, который, значит, совершал поездку, его очень хорошо принимали. Вот он все очень любезно держался, благодарил, говорил комплименты правительству, императорской семье, России. А потом, когда переехал границу, вернулся во Францию, написал книгу «Россия» в 1939 году, где так все изругал. Вот можно себе представить этого маркиза де Кюстина, который пересекает границу. Так, я уже на Западе, да? Ну ладно, прощай, не мы, это Россия. Вот так. Да, ну, конечно, Лермонтов что отличает от маркиза де Кюстина? То, что презрение все-таки с болью, с душевной болью связано. И наиболее сильно вообще это находит выражение в первом слове, так говоря, прощай. Это вообще самое страшное, наверное, потому что это разрыв. Разрыв навсегда. Это уход. Это уход, как уход Чацкого, как уход Льва Толстого, как уход старца Федора Кузьмича. И, кстати, пророческим оказалось, в данном случае, что в России он не вернулся после этого стихотворения. И, в общем, это же такой всеобъемлющий образ России. Тут трудно, в общем, так выкрутиться из создавшегося положения, сказать, что есть один аспект этого природа, народная жизнь, в стихотворении Родина отразилась, а это вот, так сказать, политическое устройство России, деспотизм. Вы понимаете, те, которые пляшут с топанем и свистом, они здесь рабы и никто другой. Что это, в общем, об одном и том же. Это два лика России, которые видятся в зависимости от настроенности души. Это два ее образа, которые возникают в сознании человека в зависимости от того, как работает их сознание. Так что они по объему равны друг другу. Это нельзя сказать, что это две какие-то грани, которые можно совместить. Это два образа, которые противоречат друг другу. Теперь, значит, что касается желтеющие нивы. Когда человек действительно остается наедине с природой, снимается главная антитеза земли и неба. Вот когда человек остается наедине с собой, наедине с людьми и отношениями но с человеческими, то тут уже это вдруг перестает быть возможным. И скучно, и грустно. Да, и скучно, и грустно. У тебя обычно это разное состояние. А тут сразу и то, и другое вместе. Это то же самое, что в минуту жизни трудно, теснится в сердце грусть. И некому руку подать в минуту душевной невзгоды. Желание, что польза напрасно и вечно желать. А годы проходят, все лучше и лучше. Любить? Ну кого же? Ну кого же? Некого. Но время не стоит труда. Не для чего. А вечно любить невозможно. В себя ли заглянешь, там прошлого нет и следа. И радость, и муки, и все там ничтожно. Что страсти? Ведь рано или поздно их сладкий недуг исчезнет при слове рассудка. И жизнь, как посмотришь с холодным вниманием вокруг, такая пустая и глупая шутка. Вот это такой поиск ценностей идет на глазах. Всплывает одна за другой темы традиционные, поэзии, философии. И все их, все они взвешиваются. Способны они выдержать испытания, ну скажем, вечности? Нет. Ни одна не выдерживает. При свете вечности ни одна из этих ценностей испытания не выдерживает. Все они в конечном счете оказываются, обнаруживают свое ничтожество, оказываются ничтожными, и страсти, и любовь, и желания, и мечты, и радость, и муки. И в конце концов все завершается в сущности отказом от жизни. В сущности отказом от жизни. Только не, само, не мысль о самоубийстве, а мысль о том, что жизнь не имеет никакого бессмысла, не имеет никакой ценности. И это, опять же, особенно сильно потому, что сказано без напора, без истерики, которая часто звучала в юношеских стихотворениях Лермонтова. Истерики здесь нет никакой, напряжения вот этого напора, агрессии нет никакой. Ах, вот так, ничего подобного такого нет. Это сказано спокойно, грустно и трезво. То есть человек уже действительно все понял. Все понял по-настоящему. И это, конечно, отличается, опять же, от ранней мысли. Ну а теперь с молитвой, как это обстоит дело. Есть в стихотворении благодарность, которая противостоит этим поздним молитвам. За все тебя благодарю я. За тайное мучение страстей, за горечь слез, отрава поцелуя, за месть врагов, за клевету друзей, за жар души, растраченный в пустыне, за все, чем я обманут в жизни был. Устрой лишь так, чтобы тебя отныне недолго я еще благодарил. Здесь все традиционные обвинения юного Лермонтова, которые он бросал мне. И месть врагов есть, и клевета друзей, ничто не забыто, и жар души, растраченной в пустыне, отрава поцелуя, жар души, растраченной в пустыне. Но что здесь изменилось? Во-первых, теперь обвинение за все это, по поводу всего этого, предъявляется не людям, не миру, а Богу, напрямую. То есть тяжба с Богом приобретает даже большую остроту, чем юношеские годы. Виноват он. И вместе с тем здесь звучит то, что Максимов называл лиризм обиды. Лиризм обиды. То есть есть тон личной обиды. Как будто ему лично кто-то обещал, что враги не будут мстить, друзья не будут клеветать, любимые не будут изменять. Ему обещали и не дали. Вот он как ребенок возмущается. Как же так? Ты же обещаешь. И не сделал. И так нельзя. Это главное тут отсутствие дистанции между тяжущимися сторонами. Насколько дистанция отсутствует, там она есть, в ранней молитве. Там она есть. Он в могильном мраке земного бытия, Господь в свете небес. отдаление бродит от живых речей твоих струи. Вот, а тут настолько близки эти самые тяжущиеся стороны, что один не очень грамотный литературовед советский истолковал это стихотворение как письмо женщине, которая разлюбила поэт. Ну, понимаете, в советской власти же не печатали «ты», «тебя» за главной буквы. Вот у меня «ты», «тебя» со строчным. Вот. Поэтому непонятно, что это огонь. То есть можно даже подумать, что речь идет об изменившей любовь. Настолько вот просто и без ощущения вообще ужаса происходящего он рассуждает. Это на самом-то деле даже более страшно, чем все кощунства футуристов, включая раннего Маяковского. Я думал, ты всесильный божище, а ты недоучка, крохотный божик. Видишь, я нагибаюсь из-за голенища, достаю сапожный ножик. Хулиган даже. Крылатые прохвосты, жмитесь в раю, не рожьте перышки в испуганной пряске. Я тебя, пропавшего ладаном, раскрою отсюда и до Аляски. Знаете, это хулиган, который душует в отсутствие милиционера. Это же атеист, он не боится. Ну что, ну покричал, эпатировал, значит, религиозных людей. Вот, но с ним уже ничего не будет, он-то считает так. А здесь человек действительно религиозный, только по-своему, конечно, но глубоко религиозный. И когда он говорит, устроились так, чтобы тебя отныне недолго я еще благодарил, он понимает, что он говорит. И какие будут последствия. Они, можно сказать, и были. Можно предположить, что гибель Лермонтова есть ответ. Он это понимает, он из этого исходит. Таким образом, противоречия никуда не делись, они остались. Более того, их можно даже объяснить. Так, у меня есть что? Все понятно, все в порядке. Противоречия понятны, их можно даже объяснить, потому что на самом деле это не противоречие. Вернемся еще разочек, скажем, к желтеющей ниве. Ведь там, значит, как бы три условия. Когда, и вот тогда смиряется души моей тревога, расходятся морщины на челе, и счастье я могу постигнуть на земле, и в небесах я вижу Бога. Три тогда. И третье тогда состоит в том, что погружает мысль в какой-то смутный сон, не печет ли, мысль должна погрузиться в смутный сон. Мысль должна заснуть. Вот тогда смиряется душа тревога, тогда расходятся морщины на челе. То есть необходимо определенное состояние. Оно придет, оно уйдет. Оно чаще всего у Лермонтова скоротечно. Так же, как в минуты жизни трудной, теснится в сердце грусть. Опять же, тут дело не столько в мере, сколько в могуществе звука. А звук, обладая его могуществом, оно амбивалентно. Оно может подчинить, честнить человека с молитвой и может разъединить его с молитвой. Не кончив молитвы, на звук тот отвечу и кинусь из битвы ему я навстречу. Это есть речь значение в темной, ничтожной, без волнения, внимать невозможно. Вот этот звук может разлучить с молитвой. Он может с ней воссоединить и может разделить. Это, опять же, состояние, это мгновение, которое пройдет. И душа, как бы отдохнув в этом мгновении, снова вступает в бой со всей громадой бытия. То есть это минуты отдыха души, за которыми борьба, тяжба с миром и с Богом возобновляется с новой силой. Скажите, ну Родина, это же все-таки неприходящее состояние, это не скоротечное, это не миг. Переживания, которые описаны там, это вера. Конечно, там не так. Но все-таки не случайно сознание все время дистанцируется от этого переживания. Пусть и стабильно, пусть и всегда, но дистанцируется вновь и вновь своим напоминанием о странности этого переживания. То есть сознание с ним не сливается все это, никогда. И тут, правда, вы можете сказать, ну ничто. Странно. Да, это странно. Да, это иррационально. Но это и есть, собственно, движение в ту сторону, где родится настоящая, так сказать, путь русской идеи. Это же путь к чуть-чуть. Умом России не понят. Разве дорога сюда не начинается в стихотворении Лермонтова «Люблю отчизну и странную любовь, не победит ее рассудок мой». Вот ни умом не понят. Аршина в общем не измерит. В ней особенная стать. В Россию можно только верить. Тут становится ясно, в чем разница между Лермонтовым и Чичиком. Что Чичик, в конце концов, находит подкрепление очень мощное вот этому самому тезису. Так, конечно, ну что, ну умом не понять, тогда уже и спорить не о чем. Сейчас вы будете спорить, аргументы приводить. Они заранее бессмысленны. Вот, потому что дело тут не в самой вот этой очень сильной формуле, а в том, чем она подкрепляется. Эти скудные селения, это бедная природа, край родной, долготерпение, край ты русского народа. Не поймет и не заметит гордый взор иноплеменный, что сквозит и тайно светит в ноготе твоей смиренной. И, наконец, удрученный ношей крестной, всю тебя, земля родная, в рабском виде царь небесный, исходи благословенно. Вот это уже как бы ответ Лермонтова. Понимаете? Потому что, да, страна рабов, но в рабском виде пришел в мир и Христос. И вот это терпение тысячелетнее и смирение есть не что иное, как эквивалент крестной муки Христа, его страдания. Вот эта способность тысячелетиями страдать и терпеть, делает русский народ чем-то подобным Христу. И если это так, то тогда, конечно, умом не понять, конечно, аршином, в общем, не измерить, конечно, особенная стать, и можно ее. Вот так. То есть у Чучьева это действительно пронизывает его сознание. А Лермонтов все-таки для него и самая любовь к родине некоторая дистанция от его сознания. И родина, соответственно, тоже как объект любви. То есть он симпатизирует ей. Он соприкасается душевными своими состояниями с ней. Он ее любит. Но это все на некотором расстоянии, при некотором отстранении, с некоторой дистанцией. И вот тех строк, которые написал Чучик, он никогда не напишет. Постольку, поскольку останется Лермонтов. Вот. Значит, получается, что конфликт между лирическим героем и миром, зрелым творчеством Лермонтова, не исчезает. Он никуда не исчезает, он даже становится по-своему более глубоким, потому что нет этого форсирования чувств, нет этой оргии слов, которая как бы подогревает конфликт. Оргия слов – это выражение Виктора Владимировича Виноградова, ранее Лермонтова. Оргия слов. Вот этого всего нет. Это такое спокойное, трезвое, ясное сознание непреодолимости конфликта между личностью и миром. И, может быть, наибольшей силы достигает этот конфликт именно там, где исчезают всякие признаки вражды, конфронтации, вот, исчезают признаки борения между человеком и миром, где к миру нет никаких претензий. Никаких определенных претензий. Это стихотворение, конечно, вы догадались, «Выхожу один я на дорогу». Выхожу один я на дорогу, сквозь туман кремнистый путь блестит, ночь тиха, пустыня внемлет Богу, и звезда звездою говорит. Ну, прекрасный мир, пустыня внемлет Богу, и звезда звездою говорит. хотя он не просто так холодно прекрасный, его красота живая, вот он живой, весь звезда звездой говорит, здесь нет этого холодного молчания даже степей, здесь все тепло, живо, и все едино и гармонично. В небесах торжественно и чудно спит земля в сиянии голубом. Сияние голубого от неба исходит, и как бы пронизывает всю землю. Это действительно что-то совершенно аналогичное концовке, когда волнуется желтеющее небо. Только счастье не постигает никто на земле, и в небесах никто не видит Бога здесь. Что же мне так больно и так трудно? Сдумчиво, залелячиво. То есть мир прекрасен. Претензий никаких. Это повторяется ситуация, когда волнуется желтеющий мир. Никаких претензий. Но мне в нем места нет. Мне в нем почему-то места нет. В этом прекрасном мире мне места нет. Жду чего, жалею ли о чем, уж не жду от жизни ничего я, обесценено будущее. Уж не жаль, не жаль мне прошлого ничуть, обесценено прошлое. Настоящим только больно и только трудно, обесценено настоящим. Я ищу свободы и покоя, я бы хотел забыться и заснуть. Действительно, весь мир становится неприемлемым. Уж не жду от жизни ничего, я не жалею прошлого, чувство свободы и покоя. И тут, значит, возникает ассоциация, естественно, забыться и заснуть — смерть. Подожди немного, отдохнешь и ты. Нет, не тем, но не тем холодным сном могилы я хотел навеки так заснуть, чтобы в груди вздымались тихо силы, чтобы дремали жизни силы, чтобы душа вздымалась тихо в грудь, чтобы всю ночь, весь день над мой слух лелея, про любовь мне сладкий голос пел, надо мной, чтоб вечно зеленее, темный дуб склонялся и шумел. Мировое древо, можно сказать, тут мифон. Ну, значит, это напоминает действительно раннего Лермонтова. Он как будто возвращается в конце к истокам своим. Действительно, есть я. Лирическое «я» и есть мир, весь мир. Они противопоставлены и противопоставлены на равных, как равнозначные, равновеликие. И дальше вот странность. Мир прекрасен, но абсолютно неприземлен. И осталось только одно стремление, только одно желание – выпасть из мира совсем. То есть то, к чему он стремится, это не жизнь и не смерть, не сон и не яд. Не Царствие Небесное, не земная жизнь. Это какая-то третья невозможная, ни там, ни тут, нигде невозможная идеальная действительность. Какая-то утопия. Греческая утопия. И вот, значит, что же она выражает, эта греческая утопия? В ней странным образом соединяются некоторые признаки земной жизни и Царствия Небесного, при том, что это ни то, ни другое. Вот, скажем, есть движение, но нет изменений. Все неизменно. Есть, скажем, отклонение, нет, наклонение, наоборот, есть, склоняется, но не склоняется, но не отклоняется. И сладкий голос, поющий про любовь. Это сразу напоминает стихотворение «Ангел», песню «Ангела», которую никак не может забыть душа. Это отчетливая ассоциация, ведущая туда. Темный дуб склонялся. Только ко мне, не от меня, не отклоняется от меня. Душа вздымалась тихо грудь, но не опускалась. То есть нечто физически невозможное, непредставимое, зрительно непредставимое. То есть это, в общем, как апокалипсис и получается. Новая земля и новое небо, и совершенно новый мир, только центром его не престол Бога становится, а собственное «я» лирического субъекта. Вот такая, как заметил Сергей Ломинадзе, есть такой верный интервью, это субъективная вселенная. Создается субъективная вселенная, где разрешаются все противоречия бытия и сознания. Это апокалипсис не для меня, а индивидуальный мир. Таким образом, значит, действительно, в своем движении Лермонтов... Да, и главное, никаких мотивов для отвержения мира нет. Основа вот этой утопии, предпосылка ее, это безмотивная тоска. Любопытно, что тут вспоминается Евгений Онегин. Подобный ангельскому сплину, короче, русская хандра, Лермонтов начинает с чего-то подобного ангельскому сплину. Почему ему закричать? Нет, я не барон, я другой. Окончание действительно русской хандрой, вот этой безмотивной, необъяснимой тоской, для которой мотивов нет. Поэтому выйти из нее можно только вот таким апокалиптическим образом, создав вот такую утопию. Только через нее можно преодолеть тоску и выйти из нее с тоской. Лермонтов начинает, вот, значит, протестом, окончает утопию в лирике своей. Слушайте, сколько у нас осталось, я... 10 минут. Ну хорошо, успеваем еще немножко. Значит, это основная линия, то, о чем мы говорили, это, конечно, основная линия, основное течение в творческой эволюции Лермонтова. Но вообще-то говоря, это не единственная линия. Тут есть и другие. Одна из них ведет как бы к прозаизации поэзии и, как принято говорить, к реализму. Вот, например, «Не верь себе».